День сороковой. Наше возвращение, можно сказать, было триумфальным. Если бы не кислые рожи Турина и Сарена, не очень обрадовавшихся вступлению в клан орков и огра. Они таки решились присоединиться к нам. Этому немало поспособствовали их теперешние 30-е уровни. Поначалу они намного удивлялись нашим методом и тактикам борьбы с нежитью, но потом вошли во вкус. Не все, конечно, прошло гладко, было серьезное ранение у Кира и Сани, но все же мы вернулись без потерь, успев их вовремя откачать падающими с нежити эликами. Да и петов нам чуть не сожгли заживо, но с их регенерацией это пустяки. Олег познакомил орков с нашими НПС, и их настроение чуть поднялось, когда они узнали, что они тоже охотники, а их раса – просто прихоть геи. Когда же Олег сказал, что мы полны под завязку, гном стал сиять лучезарной улыбкой, особенно в сторону огра, что последнего несколько нервировало. Даже снова засыпанный снегом двор с частично расчищенными дорожками не мог омрачить нашего хорошего настроения. Несколько часов пришлось проторчать в арсенале, пока кайфующий гном осуществлял приемку трофеев. Скинув опостылевшие доспехи, мы собрались в теплой столовой за одним столом. «Михаил с дамой хотел нанести визит в ваше отсутствие», — сообщил Турин, протянув Олегу кучу свитков местной корреспонденции. «Я отбрехался. У Лукича к вам какое-то дело, несмотря на то, что их эвакуируют отсюда». Какие мудреные слова освоил наш казначей. Правильно, с кем поведешься, от того и наберешься. Все-таки светляки поставили в известность городских. Да ну и ладно. «Все ожидаемо», — прокомментировал это Олег. «Что еще было нового в наше отсутствие?» «Я у леса видел вампиров», — проинформировал нас Сарен. «Одного, по крайней мере, точно. Пусть и дальше продолжают наблюдать. Учитывая погоду и постоянно носимые нами скрытники, могу пожелать им только удачи. Могу предположить, исходя из этого, что в Становом кто-то пропал, и Лукич просит нас найти пропажу до их ухода. Я прав, Турин?» «Прав», — хмыкнул гном. «Девчушка, сирота, пропала. И она, скорее всего, жива или уже обработана вампирами. Слава и Саня, завтра займетесь. Возьмите петов. Девчонку сюда тащить не надо, хотя, скорее всего, вас попытаются заставить это сделать. Захватите элики и откачаете на месте, после чего сдадите на руки Лукичу. Естественно, предупредив...» — задумчиво читая один из свитков, ответил Олег. «Не поясните? Из чего ты взял, что все именно так, как ты предположил?» — нахмурился Артем, отставив кружку с травяным отваром в сторону. «Сим, расскажи, пожалуйста, некоторые особенности нашего жития здесь», — попросил Олег мага, не отрываясь от чтения. Некоторое время мы молча сидели, слушая звонкий голос Сима, рассказывающего приличный пласт событий, произошедших с нами здесь. «В связи с такими делами мы решили не пускать никого из местных, не состоящих в нашем клане, на территорию прецептории. Да, может, Олег и не прав, но лучше уж так. Заложить колодец не вариант, мы останемся без воды. Сейчас он плотно закрыт на крышку с мощными замками. Купить амулет-страж тоже не проблема, но он непрерывно реагирует на Дэна. Ну, как-то так», — подвел итог Сим. «Мы живем во фронтире, а значит, мы живем на войне». «Мы бы хотели тоже поучаствовать. Посмотрим, что из себя представляют вампиры. Мы с ними еще не встречались», — высказался Кир. «Если у вас, конечно, нет других планов». «Планов никаких нет. 3 дня отдыха перед следующей акцией. Может, больше», — ответил за Олега Саня. «Минус время на повседневные дела, очистку двора от снега и пару часов в день выделяйте на дуэли. Собственно, это все наши обязанности. Подробную инфу по монстрам вам может дать Дэн. Весьма познавательная литература, строго рекомендуемая к ознакомлению. заодно немного интеллект за чтением качнете. Проконсультируйтесь с Турином и Симом насчет необходимых вещей в городе. Хотя, если есть желание, надевайте скрытники и дуйте в город. Наша репутация вас прикроет от местных. У нас есть собственный портальный круг, связанный с магистратом Армандо». «Я думал, у вас все серьезней», — покачал головой Кир. «Прям лафа какая-то». «Хотите серьезности? Дуйте в город. Светляки однозначно попытаются перевербовать вас. Вот там все серьезно. Скандалы, интриги, расследования и прочая веселуха. В свободное время откача будете усиленно качать профу. Зато можно сказать практически в 100% безопасности», — улыбнулся Слава. «Хотя что я вам рассказываю? Сами все увидите. Деньги на отдых или на то, что вам нужно, возьмете у Турина под роспись. Мы все так делаем. Олегу с Турином так легче считать казну клана. Особенно рекомендую посетить местные бордели». Так и подначил Саню. Тут у нас был своеобразный спор между ними. Слава с Олегом утверждали, что измена здесь – это нифига не измена. Саня, несмотря на то, что ему можно в связи с разводом, занимал противоположную точку зрения. И пока воздерживался от походов туда. Как и Сим. Но у него свои бзики. С моей ситуацией проще. Я туда банально не дойду живым. Даже если захочу. «И вообще, вы теперь полноправные члены нашего клана. И это теперь ваш дом. Прогуляйтесь, осмотритесь», — сказал Олег, сломав печать на очередном свитке. «Если все же решите покинуть нас, уйдя в светлую ветвь, уплачивайте оговоренный в договоре клана штраф. Даете клятву на неразглашение у Дэна, и все. К вам никаких претензий, у нас все просто. До обеда еще около часа, сигнал к нему вы услышите». «Пожалуй, мы пройдем прогуляемся, а после обеда прошвырнемся посмотреть на город», — поднялся Кир с Андреем. Артем остался за столом, расслабленно потягивая ароматный чай. «Что ты там такое интересное читаешь?» – полюбопытствовал я. «А, да в основном полная хрень, типа приглашений от купцов и аристократов из Минара и Армандо. Даже на званые вечера есть пара приглашений», – скривился Олег. «Кое-кто из знати стал настойчиво искать с нами встречи. Причем это началось сразу, как только Дэн стал в клане официально, что намекает нам на темные делишки, на которые нас хотят подрядить. Пара писем от Раваза. На днях он нанесет еще один визит, как и представитель гильдии убийц. Видимо, Дикс замолвил за нас словечко, так как раньше они послали меня в пешее эротическое на предложение о сотрудничестве. Гневная писулька от его святейшества. Потом дам почитать этот изысканный мат. Видимо, Алекса все же на нас настучала и передала ему твое послание. Турин, а вот письмо от твоих родичей. В смысле, от гномов из города. На, читай, потом расскажешь». «Гал, хватит грызть мой сапог. Сарен, будь другом, попроси у Велиды костей, а то я без обуви останусь». Теперь возня началась возле Славы. Учитывая, что интеллект у них был не просто так. Хитрые монстры уже частично понимали, о чем мы разговаривали. А уж на слова про еду всегда реагировали. Слава вздохнул и пошел на кухню вслед за Сареном. «В городах есть и такие гильдии?» – удивился Артем. «Неофициально, но есть». Сим поднялся и пересел поближе к нему, в полголоса рассказывая о наших делах. «Гномья община весьма заинтересовалась вашим договором с бургомистром», – закончил читать Турин. «Они хотят отправить свою бригаду». «Сколько их будет?» «Дюжина». «Ай, ты сам понимаешь, Турин, сколько монстров привлечет такая толпа», – покачал головой Олег. «Мои сородичи не просто ремесленники. Они владеют оружием так же хорошо, как и инструментом. Сейчас они ведут переговоры с городским советом. И речь там идет о том, чтобы наладить постоянную добычу». «И как они себе это представляют? Они рискнут поставить портал внутри данжа?» «Нет, они хотят пользоваться нашим. Либо с вашего разрешения они построят здание для него в безопасной зоне прецептории. Оплата охраны полностью на их счету. Ага. И к весне вся лесная нечисть будет пастись у этой дороги жизни. Оценил перспективу Олег. Такой вариант не прокатит, Турин. Я против. Мы можем получить немалую выгоду, Олег. Ты сам говорил, что вы нуждаетесь в рекрутах из местных. Сделал еще один заход гном, заставив Олега задуматься. В таком ключе это весьма заманчиво. Как я понял, зима для твоих родичей не станет проблемой при строительстве. Если ты возьмешься за переговоры с инженерами и фортификаторами насчет нашего расширения, я дам свое предварительное согласие. Естественно, стабильная выработка начнется только когда у нас появится второй круг стен, который мы откроем для свободного доступа. И особо настаивай на том, что рекруты дадут клятву отслужить у нас на службе, ну, минимум год. Да, я понимаю, что они, в отличие от нас, не возрождаются, а погибают окончательной смертью, но и предлагаем мы вовсе немало. По крайней мере, их родня в случае смерти будет солидно обеспечена. Клан гарантирует это. Также намекни им, что мы проведем разведку, а возможно и зачистку еще двух меток, которые повесила на нас система. Возможно, и там найдется что-то ценное для добычи. Если вопрос со стройкой и рекрутами выгорит, мы на время отложим террор Галатеи и займемся новыми объектами. Ты меня понял? Сегодня же отбуду в город и обговорю ваши условия с патриархами общины. Довольно кивнул гном. Интересно, что поимеет с этого Турин? Ну вот не верю я, что он не урвет свой кусок. Хотя, учитывая тот момент, что к нам он пришел 30-м, а сейчас уже под 50-й уровень, благодаря работе с редкими материалами, ему должно быть и так неплохо. Такого же роста мы ожидали и от Сарена, ударными темпами осваивающего алхимию в лаборатории. Но они-то и повязаны с нами довольно жестко. Я тоже после обеда отбуду в город пообщаться с парой аристократов. Заодно узнаю, какого хрена хочет от нас Алекса. Отложил в сторону прочитанные свитки Олег. Черт с ним со снегом, завтра почистим. Сегодня отдых. Аве тебе. День 40, часть 2. Мерный скрип стилуса по бумаге меня успокаивал. Саня очередной раз меня разгромил в шахматы, и я осел в своем кабинете, дописывая свои постоянно дополняемые книги. Тяжелый подсвечник с тремя толстыми свечами давал приличное количество света для этого занятия. Чертов Саня. Я никак не мог обыграть его. Шахматы мне не давались. Я как-то раз попробовал втихаря сыграть с Тароком, так этот гад на 7-м ходу влепил мне обидный мат. Глупая игра и глупые правила. Строка за строкой ложилась на лист бестиарии с подробно нарисованным Симом Джиггернаутом. В кабинете, да и по всему замку, появились картины, нарисованные им. Наверняка он и сейчас что-то рисует, если не читает. Его келья была похожа на вагон, на который сделала нападение банда любителей граффити. Олег никак это не прокомментировал, разве что распорядился навесить двери на келье. Недавно заметил в комнате Славы картину во всю стену, изображавшую невысокую полноватую брюнетку и двух красивых девочек, чем-то похожих на Славу, держащих ее за руки. Саня сейчас пытается обыграть вернувшегося из города Артема. Начали они с карт, все-таки нарисованных Симом, а потом вроде засели за шахматы. Что ж поделать, с развлечениями тут было тяжко. Олег вроде обещал купить в городе рояль или местный его аналог, Слава сдал его с потрохами, сказав, что Олег хвастался, что неплохо играет. И мы с Саней не слезем с него, пока он не исполнит свое обещание. Будет еще одна отдушина в наших серых буднях в мире темного фэнтези. Закончив писание, я собрал книги и потушил свечи. После чего отнес книги в библиотеку, оставив их на одной из полок. Запер замки и пошел в комнату отдыха. Войдя в зал, обошел стол, за которым продолжали морщить лбы Артем с Саней над очередным ходом. Взял кресло-качалку у стены и пошел на приступ к камину. Теперь расположиться у огня было непросто, учитывая две полюбившие это место немаленькие волколачьи туши. Попробовал просто так вслух порассуждать о том, что будет на ужин и какие чудные запахи я учуял из кухни. Хрен внимание, фунт презрения. А ведь поначалу прокатывало. С печалью подумал я. Много рычания, дважды укушенная нога, и я таки отвоевал себе немного места. Прогулялся к столу и налил себе полную чашу вина. Я выпью его, как обычно, только проснувшись от дремы. Качнув кресло, я стал смотреть на играющее в камине пламя, проигнорировав укоризненный взгляд Гала. Надо было, конечно, закончить и ежедневник клана, но лучше займусь этим завтра. Наша летопись стала пользоваться неплохой популярностью, особенно когда прочитавший ее Саня взял в руки перо и меж строк или на полях стали появляться надписи типа «А здесь было не так» или излагалась совершенно другая точка зрения, отличная от моей. Затем в это дело втянулся и Слава с Симом, и мои записи окончательно превратились в историю сумасшедшего, страдающего от множественного раздвоения личности. В зал вошли Слава с Симом и тоже расположились за столом. Зашуршали карты. Сейчас начнется. У Славы 100% есть карты, которые он неизвестно где ныкает. В том смысле, что за руку его поймать удалось только Олегу. Сим тоже будет жульничать, используя магию на стыке веток воздуха и воды. То бишь иллюзии. Как оказалось, система позволяла и такое. Незнакомые тяжелые шаги и тихий шелестящийся шаг. Андрей с Кириллом тоже присели за стол, наблюдая за начавшимся поединком двух жуликов. Со стороны это, кстати, весьма занятное зрелище. Ловкач против мага. И, честно говоря, было невозможно предсказать, кто из них победит. Я с ними в карты не играю, после того, как Сим показал мне полную колоду тузов, а Слава потом как-то повторил этот трюк. Недовольное рычание, и Гал, поднявшись, освободил немного места у камина, как раз под второе кресло, после чего снова лег, положив свою лобастую голову на лапы. Ну конечно, как хозяину, так пожалуйста, как мне, так хренушки. Хлопнула дверь, и в зал вошел Олег. Это, кстати, очередная загадка. Я попробовал расспросить Олега, как они общаются с петами, понимая друг друга практически на расстоянии. Он помялся и, недолгое время подумав, просто пожал плечами. Второе кресло заняло свое место, и в него опустился усталый Олег. «Ты поздно вернулся из города. Какие новости?» Задав ему вопрос, все же сделал один глоток из чаши. «Ай, лучше не спрашивай», – устало выдохнул он. «Рискну предположить, что настроение тебе испортила одна нахальная ассасинша». «В точку. Не знаю, как ей это удалось, но она таки прибрала Миху к рукам. Он лидер светляков, но за нити его дергает серый кардинал. Они вот-вот потребуют пересмотра союзного договора. Наша независимость их не устраивает». «Шли их нафиг». «Хороший вариант. И, скорее всего, наиболее вероятный. Дим проговорился, что они нашли еще одну группу из 30 игроков, и вроде там будет слияние». «Такими темпами они быстро будут расти в числе». «Пусть. Мы будем брать качеством, а не количеством. В нашей колоде всегда будет больше козырей, и ты знаешь это. Я закончил просчеты маршрутов, теперь перед нами финишная прямая, до старта по которой мы должны стать 80-ми. В библиотеке на одной из полок лежит папка, помеченная волчьей головой. Там десяток страниц интересного текста, добытого из тех купленных у теневиков книг. Очень рекомендую к прочтению». «Это хорошие новости. Я пообщался с аристократами, приславшими нам приглашение, и навел на них справки через Раваза. Основная масса просто бесится с жиру, стремясь нагадить недругам, используя любые средства. Но есть и пара отдельных предложений. Некий барон Клотиан жаждет сбагрить нам на сохранение своего сына. Поясни. Ну, он враждует с одним древним родом. Недавно его противники сыграли пышную свадебку, взяв девушку из одного обедневшего аристократического рода. У барона, по всяким непонятным причинам, стала умирать родня. Есть подозрение, что дева весьма неслабого левла ведьма, и барон когда-то сильно обидел ее род. Маги и королевский двор не вмешиваются в дрязги аристократов. Наемники не помогли, и барон, почуяв жареное, стремится спасти сына. Себя он вроде как-то там защитить может. Его жена уже умерла от непонятной болезни. Вигвов не полезет в это дело без разрешения короля. Ведьма или колдунья? Ну, как сказал Равас, наемные маги быстро бы отследили, если бы это было дело рук колдуньи, и надавали бы ей по шаловливым ручкам. А ведьму хрен отследишь. Почему он обратился к нам, а не к светлякам? Барон в свое время знатно покуролесил и прекрасно знает, что такое фронтир. Он считает, что ей тут будет труднее его достать. А к нам он обратился потому, как мы уже имели дело с таким классом, в отличие от светлых. Задача обеспечить комфортные условия его сыну и прикончить ведьму, коли она сунется сюда. «Ха-ха-ха, комфортные условия?» – хохотнул я. Нормальная еда и не сильно его задрачивать, не выпуская за стены прецептории, пояснил Олег. Руны, которые ты старательно выцарапываешь везде, где только можно, отразят порчу. Судя по описанию этого вида магии, да. Даже в том случае, если у нее окажутся его личные вещи, или даже некие выделения, ну, типа крови. Вопрос в том, можем ли мы позволить себе побыть няньками, учитывая наш ритм жизни. Да вот и я думаю об этом. По крайней мере, барон будет ждать еще неделю нашего ответа, после чего попытается отправить своего отпрыска на другой континент. Дело в том, что награда очень хорошая. Точная информация появится, когда мы примем задание. Но по смутным намекам барона, я понял, что речь идет об одном из осколков ключей. А вот это уже серьезно. Почему он считает, что это нам будет интересно? Как он сказал, в свое время он знатно погулял по фронтиру, в роли наемника. И он многое знает о забытых орденах охотников. Заманчиво. А второе задание? Некий герцог, пожелавший остаться анонимным, просит нас совершить путешествие в одно занятное местечко, в пары сотнях километров отсюда. Называется это место «Долиной плачущих дев». Задача – найти руины одного замка и достать некий мощный артефакт, принадлежащий классу некромант. Но некры тут не считаются плохишами. Сим не взял этот класс только из-за ненадобности копаться в останках мертвяков. А так все чин-чинарем. Какие противники ожидают нас там и их уровни? 60+. Духи, големы, элементали. Шли его лесом. Ты видел, на что способен тот же каменный голем? Одной брони придется тащить с собой запасом под вагон. Плюс я кое-что вычитал про элементали, чтобы не желать с ними встречи до того момента, как мы найдем способ получить вторую пассивку, снижающую боль, если она, конечно, существует в игре. Я тоже так думаю. И единственное, что мешает мне отказаться от предложения герцога, это намек от Раваза. Он предполагает, что один из предметов моего сета находится там. Тогда нужно отправляться туда 70-ми. Предметы сета – это очень круто. Они стоят многих жертв. Герцог согласен подождать? Я отправил ему письмо. Одна радость. Равас через аукцион сможет достать наручи и сапоги из комплекта. Сумма, конечно, будет кошмарная. Но ничего другого не остается. Также, если в их гильдии появится информация, меня известят. А если им удастся украсть нечто подобное, я буду первым, кому они предложат их. Я тут, кстати, хотел спросить, с чего бы им так сотрудничать с нами? Там непростая ситуация. Местный король проводит жесткую политику в отношении теневиков, и они теряют свои позиции. Благодаря обширной торговле и перепродаже интересных предметов им удается удержать места на рынке. И мы подвернулись им весьма кстати. Да, мы получаем меньше, чем могли бы получить на рынках, гораздо меньше. Но благодаря этому сотрудничеству мы будем иметь доступ к очень полезной инфе, что не менее важно, и позволит нам составить конкуренцию светлякам в городах. Завтра возимся в арсенале? После очистки двора. Равас будет вечером, как и наш второй гость. Примем их в стратегиуме. Гуд. Надо предупредить наших новичков. Я вроде не слышал, что Псим рассказывал им про Дикса и Раваза. Вернее, о том, какие у них расы. На ужине скажу сегодня. Их, кстати, вербовали светляки. Один из светлых теперь занимает место прямо в магистрате, недалеко от портального круга. Они отдали 100 000 местным чинушам за подобную привилегию. Хм, молодцы. Вдруг и правда кто явится через портал из других городов. Насколько я знаю, в королевской канцелярии можно купить титул, и учитывая, как Алекса облизывает местных аристократов, я догадываюсь, к чему она стремится. «Да флаг ей в руки и барабан на шею», — отмахнулся Олег. «У нас найдутся занятия поинтересней. Ты переписал классы новичков?» «Завтра на дуэлях. Заодно и посмотрю, как выглядит часть их навыков». «Хорошо. Только не дави на них сильно, а то сбегут к светлякам», — хмыкнул Олег, прекрасно зная, что новички нас слышат.